Глава 19. Я прошел вдоль чугунной ограды сада и оказался напротив двухэтажного деревянного дома. Ну вот, я на точке. Если верить вывеске, лавка скобяных товаров, принадлежавшая Веронике Михайловой, занимала весь первый этаж. Второй был отдан под коммунальные квартиры. Внутрь пока заходить не стал. Отошел в сторонку к фонарному столбу, подпер его спиной и, как говорили в мое время, прикинулся шлангом. То есть стал изображать праздно шатающегося лодыря, благо таких хватало. «Безработица? Дери ее за ногу!» Мимо проехала груженная телега, остановилась возле магазина. Я напрягся, но потом облегченно вздохнул. Это привезли какой-то товар, и с крыльца лавки за ним уже спускались два паренька, лет 15. Они принялись сноровисто разгружать телегу, таская на плечах узкие длинные ящики. Появилась Вера. Она замерла возле дверей и стала наблюдать за процессом разгрузки, время от времени давая указания. До меня доносились только обрывки ее слов. Чтобы не попасться ей на глаза, я отвернулся, достал небольшое карманное зеркальце и взял его так, чтобы в нем отражалась Вера. Когда с разгрузкой было покончено, телега уехала, а женщина и ее двое помощников скрылись в лавке. Пока никакого криминала, обычные торговые будни Непманши средней руки. Если и дальше так пойдет, придется сворачиваться или пытаться вызвать супругу Петра на откровенность. Знаток женской психологии из меня так себе, но я был уверен на 90%, что последнее вряд ли прокатит. Не станет Вера делиться со мной своими проблемами. Не такой характер. Долго находиться на одном месте не стоило. Рано или поздно на меня обратят внимание, поэтому я отлип от столба, пересек разбитую дорогу и оказался на другой стороне улицы. «Что тут у нас?» «Цирюльня, она же парикмахерская, причем, судя по выставленному рекламному баннеру, не из дорогих. Я задумчиво поскреб подбородок. Стричься не имело смысла. Я недавно обкарнал себя почти под полный ноль, и только теперь на башке проступил робкий ежик. А вот побриться бы не мешало. Щетина уже ощутимо кололась. Хорошо, что прихватил с собой деньги. Идея насчет бриться не просто так стукнула мне в голову. Окна заведения выходили аккуратно на магазинчик Веры, так что получался очень даже неплохой наблюдательный пункт. Что ж, совмещу полезное с приятным. В парикмахерской скучал одинокий сухонький мужчина лет 60. При виде меня он оживился. «Добро пожаловать! Чем могу услужить?» «Мне бы побриться». «Конечно, конечно!» — обрадовался мужчина. «Похоже, я был у него сегодня первым и единственным клиентом. Прошу вас сюда, садитесь в кресло», — расшаркиваясь, предложил он. «Благодарю». Я опустился на видавшие виды кресла. На мои плечи опустилась тяжелая кожаная накидка. «После бритья не желаете освежиться? Есть прекрасный немецкий одеколон. Будете благоухать, как настоящий джентльмен». «Одеколон? Точно немецкий?» «Разумеется, контрабанда из самого Кёльна. А немцы, поверьте мне на слово, знают в таких вещах толк. Кстати, одеколон так переводится. Кёльнская вода». Открыл для меня Америку мужчина. «Кстати, очень сомневаюсь в заморском производстве этой пахучей жизни. Наверняка бодяжат и разливают по флаконам с красивыми наклейками где-то у нас». «Хорошо. Побрызгайте, как побреете, но только самую малость». «Естественно!» — всплеснул руками цирюльник. «Всего должно быть в меру!» «Именно. Больше всего на свете не люблю опасную бритву. Тем более в чужих руках, поэтому расслабиться сразу у меня не получилось». Было трудно отделаться от мысли, что в любую секунду могут полоснуть по горлу, а я ничего не могу сделать. Старая ментовская привычка контролировать ситуацию. Цирюльник почувствовал мое напряжение и улыбнулся. «Что-то я вас не припоминаю. Вы, наверное, приезжий», — заговорил он. «Ну да. Если клиент на измене, самый простой и действенный способ расслабить его — заговорить зубы и переключить внимание». Хороший парикмахер, как правило, очень хороший психолог. Мне попался как раз такой. «А вы что, всех жителей Ростова в лицо знаете?» — подыграл ему я. На самом деле стало немного полегче. Меня уже перестало бросать в дрожь при виде бритвы опаски, которую сейчас так старательно затачивал цирюльник. Еще немного, и ей на лету можно будет рубить женский волос, словно клинком из булатной стали. «Сомневаетесь?» Не дожидаясь моего ответа, он продолжил. «Я всю жизнь здесь прожил. Ростов не Москва и не Петроград. Город маленький». «Скажете тоже. Маленький». Тут мое лицо нанесли густую мыльную пену, и пришлось замолчать. «И скажу», — заявил цирюльник. Останови на улице любого местного и заговори с ним. Даже если не знаешь его, все равно выяснится, что у вас куча общих знакомых, а то и родственников. Это же Ростов! Вы так и не сказали, откуда к нам приехали. Снова вернулся к этой теме он. А вы сами как думаете? На деревенского вы не похожи. Манеры, знаете ли, дают о себе знать. Значит, городской. Говор у вас не наш, не южный. Я такой разве что у москвичей слышал. Что, угадал? — Угадали, — усмехнулся я. — Да, я действительно из Москвы. — Надолго к нам приехали? Этот вопрос интересовал меня не меньше его, и, увы, ответ был мне неизвестен. — Как дело пойдет? — неопределенно протянул я. — А вы не спешите возвращаться, — посоветовал цирюльник. — У нас тут хорошо, вам понравится. Последнюю фразу он произнес с какой-то странной интонацией. Что-то его взволновало и порядком испортило настроение. Я посмотрел в окно. Единственное, что мог в нем увидеть парикмахер, самый обычный милиционер в форме, который не спеша шагал по улице. Вполне привычное явление для Ростова. И тем не менее, завидев моего коллегу, Бродобрей вдруг резко впал в ступор. Обычно законопослушные граждане при виде милиции так себя не ведут. Грехи на совести. Скелет в шкафу. — С вами все в порядке? — Со мной? Да-да, все хорошо, — опомнился мастер. Милиционер замер у входа в скобяную лавку, немного постоял, словно о чем-то думая, а потом поднялся на крыльцо и зашел в магазин. Может, замок дома поломался и надо сменить, может, гвозди в хозяйстве понадобились. Да мало ли по какой причине коллега решил заглянуть в эту лавку. Дальнейшее бритье прошло как-то скомканно. Цирюльник перестал быть словоохотливым и работал скорее на автомате. Это так резко контрастировало с его недавним поведением. Он даже забыл побрызгать меня одеколоном. Пришлось напоминать. На мой взгляд, хвалебный контрабандный товар пах как привычный шипр позднесоветских времен, то есть в меру терпко, дешево и сердито. Рассчитавшись, я покинул парикмахерскую. Щеки приятно холодило, словно дул морской ветерок. Не успел я вернуться к прежнему посту возле фонаря, как двери с кабиной лавки распахнулись, выпуская милиционера. Теперь я смог разглядеть его лучше». Слегка одутловатое лицо, какое бывает у мужчин за 30, которые обладают хорошим аппетитом и не особо загружают себя спортом или физическим трудом. Фигура расплылась, даже широкая шинель не в силах скрыть выпирающий живот. В руках у него не было пакетов или свертков, наверное, ничего не купил. Смущал разве что недовольный, можно даже сказать, раздраженный взгляд. Когда милиционер окинул меня своим взором, я ощутил, как его неудовольствие сказывается даже на мне». Что ему в лавке? Любимую мозоль оттоптали, что ли? Практически сразу милиционер направился в парикмахерскую. При этом я мог заметить его короткую стрижку и тщательно выбритое лицо. То бишь в услугах цирюльника этот мой коллега точно не нуждался. Зачем зашел? Ну, например, выполняет свою работу, делает обход территории или ищет свидетелей какого-то происшествия. А Бродобрей мог оказаться в нем замешан, вот почему он так скуксился». Визит в парикмахерскую сильно преобразил коллегу. Он повеселел, даже стал насвистывать прилипчивый мотивчик популярного танца, если не ошибаюсь, фокстрота. Что ж, хоть кому-то сегодня повезло. Я поглядел в окна лавки, а была не была. Зайду к Вере, попробую вывести на разговор. Получится? Отлично. Обломаюсь, буду искать другой подход. В конце концов, свободного времени у меня отнюдь не вагон и не маленькая тележка. Дверь за моей спиной закрылась, мелодично заиграли колокольчики, и почти сразу же под ногами что-то треснуло с характерным металлическим звуком. Я присмотрелся. Весь пол был усеян разнообразной железной мелочью. Гайки, шурупы, болты, гвозди, скобы. Все это старательно убирал и раскладывал по разным коробам один из тех мальчишек, что разгружал недавнюю подводу. Он был так увлечен этим занятием, что не услышал моего появления. «Это ты наделал?» — усмехнулся я. «Что ж ты так неаккуратно, братец? Теперь до вечера возиться, собирать». Парнишка поднял голову и посмотрел на меня. Вид у него был испуганный и даже затравленный. Мне резко расхотелось шутить с ним. Тут явно что-то произошло. «Где хозяйка?» «Там, у прилавка», — тихо произнес мальчик. Я кивнул и направился вглубь магазинчика. Лицо у Веры было бледное, как полотно. При этом на щеке явственно горело красное пятно, какое бывает после пощечины. Сама же хозяйка заведения стояла, обняв себя за плечи руками, и походила на каменное изваяние. «Здравствуйте, Вера!» Она обернулась, увидела меня и тут же отвернулась так, чтобы я не мог разглядеть след от пощечины или удара. «Георгий, не ожидала вас тут увидеть», — растерянно произнесла женщина. «Извините, мы как раз собрались закрываться. Сережа просто не успел повесить табличку. Сергей!» — позвала она. «Да», — откликнулся мальчик. «Я же тебе говорила. Повесь табличку и запри дверь», — с некоторой истерикой воскликнула Вера. «Я не успел. Извините, хозяйка». Паренек поднялся и направился к выходу. «Что здесь произошло?» «Вера», — сказал я, наблюдая за реакцией женщины. «Ничего. Все как обычно». «А почему вы решили закрыться пораньше?» «Я себя плохо почувствовала. Голова закружилась. Со мной так бывает. Мне надо домой. Отдохну немного, а вечером пойду в больницу. Навещать мужа». «Вера, прошу вас, скажите мне правду. Не бойтесь никого». «Бояться? Вы что, кого мне здесь бояться? У меня маленькая торговля, и только я исправно плачу налоги, покупателей не обманываю. Все хорошо, Георгий, не переживайте». «А что у вас со щекой?» «Со щекой? А что с ней не так?» «Она покраснела. Вас ударили?» «Вы с ума сошли. На меня никто и никогда не поднимал руку». «Вероника, я не шучу. Если у вас неприятности, расскажите мне о них. Даю вам слово. Я обязательно придумаю способ, как с ними справиться». «Господи, какое вам дело до меня и моих проблем?» — вырвалось у женщины. «Вы жена моего друга». «Но ведь не ваша же». «Георгий, ступайте, пожалуйста, по вашим делам, не мешайте мне. И не стоит так переживать. Уверяю вас, со мной все в порядке. А щека? Наверное, это из-за плохого самочувствия. На меня столько навалилось. Этот магазин, раненый муж. Я просто устала. И все». «Вера!» «Георгий, не испытывайте мое терпение. Пожалуйста, выйдите из магазина, пока не стала звать на помощь. Сергей вас проводит. Серенький, слышишь меня? Проводи, пожалуйста, молодого человека на улицу и закрой за ним дверь». Что ж, стало ясно, что от Веры я точно ничего другого не добьюсь. Выходит, зря надеялся на ее здравомыслие. Или она относилась к той породе людей, что предпочитала полагаться только на себя. «Пошли, дядечка!» — позвал меня паренек. «Ну, пошли!» — вздохнул я. Он подвел меня к дверям, а потом, когда я почти переступил порог, тихо спросил. «Ты действительно хочешь ей помочь?» «Хочу». «Честно?» «Честно». Сергей окинул меня взглядом с ног до головы. Кажется, я прошел это испытание, и он поверил. «Тогда как выйдешь из лавки, заверни за угол и обожди меня там. Я буду скоро». «Хорошо», — с облегчением произнес я. «Буду ждать тебя на улице, как договаривались».